Глава восьмая. Количество подозреваемых растет. Лыков обдумал беседу с Вовкой Рейтаром и остался очень доволен. Маз напуган, в каторгу идти не хочет, тем более чиновника особых поручений департамента полиции в Риге отродясь не было. Приезд сыщика – загадка, а уголовных загадки пугают. А значит, бандит откроет собственное дознание. Парнишку в железнодорожной шинели начнут искать сердитые мужики, которые в московском фаштате, как у себя дома. А когда найдут, глядишь, и надворному советнику обломится. Так, что дальше? Надо увидеться с Ярышкиным. Учитель атлетизма уже побил 5 людей из его шайки, так что чем не повод для знакомства? По словам сыщиков, атаманский штаб был на Ярославской, в пивной Петерсена. Место более глухое, чем ставка Рейтара. Даже по этой детали становилось ясно, что Вовка теснит Ивана Ивановича. Растягаев с Никифоровым так и говорили. Если сейчас столкнуть их лбами, искры полетят. Лыкову надоело уже бродить по чужому враждебному городу на ощупь, и он решил устроить заваруху и воспользоваться ее результатами. Алексей появился на Ярославской в обеденное время. Длинная заурядная улица соединяла Динабургскую и Малую Горную. Самое сердце московского форштата. 3 кладбища полукругом. Всесвятское, Ивановское и Старообрядческое. Одноэтажные домики, в каждом втором пивная или портерная. Если попадается двухэтажный, значит в нем трактир. По всему выходило, что основное занятие местных обывателей – это пьянство. Трактир Петерсона был почище других, но тоже какой-то облезлый. Сыщик поставил еще один минус Ярышкину. Его главный конкурент был не лишен эстетских потребностей и сидел в заведении с видом на реку. А этот, в отличие от пивной Мунга, тот Лыкова на входе никто не остановил. Странно. Может, атаман отсутствует? Но, войдя, надворный советник сразу же его увидел. Сомнений быть не могло. Мужчина одного с сыщиком возраста, немного за 40, развалился у окна. Одет был щегольски, но по-народному. У него у единственного на столе была чистая скатерть. И 3 бугая примостились по соседству. Увидев новое лицо, Мас насторожился, быстро сунул руку за пол поддевки, свита тоже смешалась. Пока они приходили в себя, Лыков уже стоял рядом с главарем и протягивал ему полицейский билет. «Я вот кто. А ты Ярышкин?» Мас, не отвечая, изучил весь билет и даже поглядел обложку, будто сомневался в подлинности документа. Охранники сгрудились за его спиной. Один, видно, грамотный, прочитал вслух. «Чиновник особых поручений департамента полиции, надворный советник Лыков Алексей Николаевич». Лыков: «Робя, а уж не тот ли он, что наших мутузил?» Ярышкин хмуро вернул сыщику билет и спросил: «Но?» Видимо, не решил еще, как себя со мной вести, понял тот и ответил: «В каком смысле?» «Ну, с чем пожаловали, господин особых поручений? По мою душу или так, водки выпить?» Бугаи пришипелись. В отличие от людей Рейтара, здесь никто не стал заходить сыщику за спину. Документ возымел действие. С полицейскими такого ранга они тягаться не смели. «Я ищу убийцу Язепа Титуса. И ты занят тем же, правильно?» «Ну, не запрет. Еще раз нукнешь, в холодный продолжишь это занятие. Ваше высокоблагородие, вы бы хоть объяснились. Я ж не скотина какая, я тоже человек. Сижу, кушаю, никого не обижаю. Налетели, толком ничего не сказали, а теперь еще и угрожаете. Ну хорошо, давай начнем сначала. Я приехал из Петербурга дознавать убийство Титуса. Хожу, разнюхиваю и везде сталкиваюсь с твоими людьми, которые заняты, между прочим, тем же самым. Подозрительно мне стало. Решил разобраться, что да как. Понятно, говорю. Теперь понятно. Кроме одного. Какое дело Петербургу до смерти этого гаденыша мелкого? Тут молчок. Это секретные сведения. Но найти убийцу я должен. Поэтому выбирай. Или я тебя веду в часть, и мы разговариваем там. Или ты удовлетворяешь мою любовь здесь. Лучше давайте здесь. Мас уже успокоился. Смерть Язепа его, видимо, мало волновала. И это явилось для Лыкова неприятным открытием. Бандит вдруг перестал бояться. С чего бы это? Так кого и для чего ты ищешь? Да должок остался за Титусом. Хороший такой должок. 6 или 7. Это что, дуван с подломанной квартиры? Да хотя бы и так. Поясни, ты хочешь отыскать деньги или убийцу Язепа? Ярышкин состроил гримасу. Да по что мне тот человек? Зарезал и правильно сделал. Собаки и смерть должна быть собачья. Я дуван ищу. А трактир в Задвине тебе для чего? Как для чего? Ведь туда же и вложил ворюга мою саргу. Ладно, пусть так. Но твои ребята хотели побить брата Язепа, еще когда тот на похороны приезжал. Ну, хотели, признал атаман, по моему приказу. А для чего, сами догадайтесь. Мертвяк в городе, сыщики землю роют. Этот ходит, бродит, внимание к себе привлекает. Вот велели ему катиться. Тут вон чего. Департамент полиции откуда-то выскочил. Не пойму я, что вам за дело? Ну, допустим, что ты не врешь, задумчиво произнес Лыков. Но есть тут одно такое обстоятельство. Вчера я встречался с твоим главным соперником, Вовкой Рейтаром. Главным? Да я его в упор не вижу. Да дело в том, что в смерти Титуса обвинили его. Кто? Опешил Мас. Пивную на столбовой. Пришел какой-то мальчишка и стал отливать пулю. А малец тут был в черной шинели. Вдруг перебил сыщика, грамотей из охраны. Да. Он и на казачьей то же самое говорил, и на палисадной. Ярышкин вскочил и схватил мужика за грудки. Фролка, ты чего ж молчал-то, а? Почему я от фараона это слышу, а не от своего товарища? Так не успел я, Иван Иванович, стал оправдываться тот. Утром мне только сообщили. Время обедать, а ты не успел? Ах ты, разъява! Виноват. Атаман снова сел и потребовал. Так, расскажите мне все как есть. Чиновник особых поручений в кутузку тянет. А за что не пойму? Вовка барыгу зарезал, я-то тут при чем? Я поясню, сказал Зафрол Кулыков. Рейтар наотрез отказывается от такой чести. Говорит, что к гибели барыги не причастен, и высказывает догадку, что это ты распускаешь слухи о нем. Железнодорожника подослал, чтоб тот по всем пивным трезвонил. Я подослал. Да на кой пес мне это? Ну, чтоб Рейтара под сыщиков подставить. Да глупость это все, пробормотал Ярышкин. Ну, глупость не глупость. А сало тебе за шкуру налить Вовка пообещал. Да я ему самому покажу теткину мать, ответил Мас, но голос его дрогнул, да и ребята побледнели. Надворный советник поднялся, уперся кулаками в стол. Слушай меня внимательно. Хорошо, слушай. Я свои дела довожу до конца. Убийца Язепа Титуса будет наказан, и мне все равно, кто это будет. Ты, Рейтар или, к примеру, дохлый Август. Ясно, что это один из вас, атаманов. Ярышкин хотел что-то возразить, но сыщик не дал. Ты в подозрении, как и другие массы. Если не хочешь пойти в каторгу, ищи настоящего убийцу. Да где я его возьму? Мне наплевать где. Не отыщешь, останешься подозреваемым номер один. Дуван твой язык украл? Украл. Он. Вот тебе и мотив. Да он весь город обмешурил. Делай, что говорю. Ребятишек своих настропали. Сыщите этого мальчугана в черной шинельке. Пусть объяснит, кто его надоумил ходить по пивным с очень интересным рассказом. Если узнаешь, что важно, не забудь сообщить мне. Я живу во Франкфурте-на-Майне. Закончив разговор, Алексей поехал в управление полиции. По пути ему встретился городовой бляха номер 303, стоявший на посту. «Здорово, Андрей Андреевич!» — поприветствовал его сыщик, сходя с пролетки. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие!» «Хочешь новость?» «Твой парнишка в железнодорожной форме. Еще в двух пивных ту же пулю отлил. Люди слышали?» «Да ну!» Рейтар божится, что это ложь, и он Языпа не резал. Думает на Ярышкина, тот, мол, слухи распускает, чтоб соперника под сыщиков подставить. Ты как думаешь? Да все может быть, ваше высокоблагородие, как собаки не за фаштат дерутся. Вовка грозился Ивану Ивановичу отомстить, рассуждал вслух Лыков, хотя ни тот, ни другой не имели особых причин убивать барыгу. Понимаешь? Тот, конечно, обоих обманул, но на такие суммы, что за это морду чистят, и даже сильно, однако кончать не будут. Да и сыщики мокрые дела плохо спускают. Для чего из-за мелкого ничтожества мазом так подставляться? Городовой слушал молча. Алексей видел по его лицу, что тот все понимает и согласен с рассуждениями питерца. И вот я думаю, вдруг кто-то нарочно сталкивает лбами двух атаманов. Кто-то третий, сразу сообразил Иванов. Быть может и третий, а может и четвертый. А вот этого я не понял, ваше высокоблагородие. Король Задвинья, дохлый Август, тоже, говорят, обозлен. Да вот-то тут при чем? Язып купил у него защиту и был зарезан под самыми окнами Августа. Гигант, подумав, произнес. Путано как-то все с этой смертью. Ты вот что, Андрей, держи ушки на макушке. В московском форштате война может начаться. Может показаться, что из-за жадного барыги, а на самом деле из-за власти. Решается, кому тут править. Знаешь разницу между Мазом и Иваном? Так точно. У нас, ваше высокоблагородие, Иванов нету. Атаманы всякие есть. Пятеро или шестеро даже. Бойкие ребята. Слова худого не скажу. Но от набольшего Бог пока уберег. Возможно, он скоро появится. Лыков кивнул, сел в пролетку и уехал. А постовой остался на перекрестке в глубокой задумчивости. Прибыв на театральный бульвар, Лыков сразу пошел в сыскную часть. Он хотел рассказать Кнауту о своих открытиях последних дней и наладить с главным городским сыщиком отношения. Однако в комнате в одиночестве сидел Растегаев, и больше никого на месте не оказалось. «Вы как будто чуете, Алексей Николаевич», — произнес он уважительно. — Ладно, расскажите, что уже известно, — вывернулся питерец с деловым видом. — Ну, труп обнаружили в пруду между Царским садом и Промышленной улицей. Голова отрезана, кисть правой руки тоже. Понимаете для чего? — Чтобы затруднить опознание. — Именно, именно. Однако на нем парчевые парштаники, и это однозначно указывает нам имя жертвы. Так, стоп, стоять. Что значит парчевые? Он что, кальсоны себе испорчишил? Дурь какая. Дурь, конечно, согласился Растягаев. Весь город это знал и смеялся. А Мас считал, что это шик. Будто цыган, право слово. Так кто же это? Вовка Рита. Кто? Надворный советник помолчал, обдумывая новость, потом кивнул. Точно. Когда я вечером с ним встречался, заметил вытравку на правой руке. Женская голова и якорь. Значит, эту руку и отрубили. А вы встречались с Ритаром? Поразился Растягаев. Да. Затем и приехал сюда, чтобы рассказать Кнауту. Он сейчас на месте преступления всех свободных с собой забрал. Меня одного оставил на дежурстве. Так. Вовку Ритара, значит, убили. Вот это новость. Загорелось синее море. Какое море? Не понял надзиратель. Да это я хотел синее море зажечь и посмотреть, что получится. За вчерашний и сегодняшний день я пообщался с двумя мазами, Рейтаром и Ярышкиным. Дай, думаю, пугану их. Что из этого выйдет, а? И на тебе. Надворный советник рассказал Сергею Петровичу о своих открытиях. Начал с сообщения городового, а закончил беседой с Ярышкиным. Надзиратель был ошарашен. В голове просто не укладывается, Алексей Николаевич. Столько вы нового разузнали, и последнее событие такое интересное. Какую-то вы струну дернули. И, видать, очень важную. Вот Ритара и прикончили. Эх, да если бы знать только какую, пока же не ясно ни черта. И что же вы дальше намерены делать, Алексей Николаевич? Что-что? Знакомиться с остальными вашими атаманами, с дохлым Августом и Цвейбергом. Вон как эти знакомства выстреливают. Может, еще что пальнет. Вы поосторожней с обоими, предостерег надзиратель. Опасные они. Очень опасные. Опаснее русских бандитов. Это чего так? Ну, к примеру, дохлый Август. Самый решительный из всех темных людей Риги. Вы замечали, чем кончаются драки на московском форштате? Царапинами. Ну, сойдутся шильники, вроде бы все страшные, громилы из громил. Друг дружку чуть-чуть порежут, да разойдутся водку пить. Да, так, детские забавы, а не бой. Да, согласился Лыков. Это меня удивляет с самого приезда. У нас в Петербурге, если портяночник вынул нож, то надо драпать. Он шутить не станет, а у вас в Риге ежедневно кого-то возят в больницу с легкими ранениями. Каждый щенок носит в кармане лезвие. А пользоваться им не умеет. Это что, здешняя особенность? Все правильно, так и есть. На московском форштате. А на метавском стало быть иначе. У Августа не забалуешь. Серьезно начал Сергей Петрович. Латыши его народ злой и решительный, потому и боятся его больше, чем правобережных атаманов. Вы к нему так с улицы лучше не подъезжайте. Можете не успеть вынуть свой билет. Да неужто? Уж поверьте, надо о встрече с ним заранее договариваться, посредника искать. Что ж, хорошо, я понял вас. А Цвейберг чем опасен? Он самый страшный человек в городе. С этого места подробнее, Сергей Петрович. Чем я рискую, встречаясь с ним? Если есть у нас Иван, то это Цвейберг. Потому что умный. И уже капитал немалый нажил. Может, нужных людей покупать. Дохлый Август против него мелкая фигура. Он действует ножом, а вот немец рублем. Так много больше зла можно учинить, если понадобится Цвейбергу нож. То он его просто купит. Слова сыскного надзирателя звучали убедительно. В самом деле, умные негодяи при деньгах опаснее простых гайменников, даже с задатками вождей. Спасибо, Сергей Петрович, учту. А подскажите-ка мне, С королем задвинья, как не встретиться. Ой, не вовремя вы это затеяли. После смерти Вовки Рейтара надо бы немного обождать. Сейчас все мазы на стороже друг на друга думают. Август ни с кем не станет разговаривать, пока не разберется, что к чему. А уж какая буча поднимется на московском форштате. Ладно, хорошо. А с Цвейбергом? Растегаев развел руками. Ну, то не моего масштаба вопрос. Я для Теодора Антоновича никто. Просто никто. И что ж мне теперь делать? Отдохнуть с недельку? Раздраженно спросил Алексей. Туда нельзя. С этим бесполезно. Знаете, надо бы на железнодорожника искать, убежденно ответил надзиратель. Он тут главная личность, он воду замутил. Чей-то приказ сволочь выполняет. И как же вы его найдете? В лицо парня никто не видел, приметы самые общие. И сколько в Риге железнодорожных рабочих, вы соображаете? А теперь посчитайте вместе со служащими. Растегаев сник. Да, вы правы. Дорожников у нас необычно много, как нигде. А тут еще на двух вагоностроительных заводах есть приемщики. Они тоже относятся к Министерству путей сообщения. Испытательные машинисты ихние, опять же, в черных шинелях. А сам узел? В нем четыре дороги. Рига-Псковская, Рига-Орловская и еще на Бульдераа и на Мюльграбен. При каждой собственные мастерские, склады, паровозные депо. Кроме того, есть внутренняя линия к портовому элеватору. В общем, черт ногу сломит. Ладно, ладно, вздохнул Петерец. Давайте, правда, подождем дня три. Пусть море уляжется. Лыков перестал шляться по форштатам. Он рассказал все Кнауту и заручился его одобрением. Коллежский асессор убедился, что его оппонент действительно опытный сыщик и может сделать то, что не по силам рижанам. Но при этом питерец сообщает свои открытия и готов сотрудничать. Александр Иванович не то чтобы подобрял, однако начал кое-что открывать взамен и перестал смотреть букой. Но 3 дней отдыха не получилось. Уже через день надворного советника опять озадачили. Ярышкин исчез. Узнав о смерти своего заклятого врага, он почему-то не обрадовался, а наоборот, перепугался. Иван Иванович срочно лег в городскую больницу на Александровской высоте в отдельную палату и ко входу приставил охранника. Пролежал так он лишь сутки. А потом пропал. Охранник отлучился по малой нужде, а когда вернулся, палата была уже пуста. Вещи на месте, следы борьбы отсутствуют, но больного нет. Обнаружился он к вечеру следующего дня. Из Мюльграбена сообщили. Двина выбросила на берег тело. Покойник одет в белое коломянковое платье, на плечах куртки черные буквы А, В. На груди, напротив сердца, ножевая рана. Рига в третий раз содрогнулась, когда появился еще один труп. Его нашли на Кандауском переезде Бульдераасской ветки. По виду обычный утюг, рядовой бандит. Грудь прострелена на вылет. Сыскные быстро опознали убитого. Иван Смиренноумов. Вот ведь фамилия. Не иначе из духовных лиц. Смиренноумов состоял в шайке Вовки Рейтара и был среди тех, кому Мас перед смертью поручил искать железнодорожника. И тело лежало на путях. Видать, выполнил парень задание на свою голову. У полицмейстера от таких событий сдали нервы. Он вызвал к себе Лыкова и не нашел ничего умнее, как сказать ему. «До вашего приезда у нас тут было тихо». «Ага, Может, и гайменников в Ригу я привез? Ядовито осведомился сыщик. Что? Не понял Войтов. Поясняю. У вас началась война банд. Делят московский форштадт. Допускаю, что смерть Титуса и проводимое мной дознание как-то ускорили процесс, но лишь ускорили. А предпосылки все были налицо и созданы они вами. Так что не валите с больной головы на здоровую. Я буду писать в министерство. Напрямую не имеете права. А губернатор не завизирует ваши отношения. И вообще, не мешайте мне, пока я вас от должности не отстранил и не выгнал. Нет сил помочь, так хотя бы не лезьте. Скоро все закончится, и город станет гораздо тише. Лыков забрал в обсервационной камере пулю и отвез ее в штаб корпуса. Подполковник Баранов вызвал оружейного мастера 115-го пехотного Вяземского полка. Явился сухой дядька в очках, похожий на профессора философии. Он рассмотрел в лупу кусок свинца и сказал: «Не русская». «Да, согласен, калибр меньше нашего трехлинейного», — согласился надворный советник. «Держал я однажды в руках такую, точь в точь». «Где и при каких обстоятельствах?» Дядька задумался. «Зимой дело было», — вспомнил он. «В полковом тире поручик Бако Абаковский пристреливал бельгийский револьвер фабрики Нагана. Последнюю модель. Семизарядную». «Калибр 2,9 линии», — оживился сыщик. «Точно так. Редкий у нас револьвер. Мало где его встретишь. А хороший. Очень хороший. Вот у него такие и пули». «Револьвер у поручика случаев не пропал?» «Пропал», — сокрушенно подтвердил оружейник. Баранов провел расследование и выяснил, что револьвер системы Нагана модель 1895 года был украден у Бако Абаковского из квартиры его весточом. Кража произошла 2 месяца тому назад, в марте. Сам Весточ сбежал. Был пойман и сейчас отбывает наказание в Бобруйском дисциплинарном батальоне. Лыков потребовал протокол допроса. Дезертир сообщил на дознании, что продал наган неизвестному латышу. Приметы: 18-20 лет, белобрысый, корпусный, одет в суконную на вате куртку. Сделка совершилась в Качме на берегу реки. Там еще железная дорога близко. Что ж, не густо. И покупатель револьвера совсем не похож на чернявого юношу в железнодорожной шинели. Лыкова встревожило последнее убийство. Лиза Эглит проживала неподалеку от злосчастного переезда. Он решил переселить женщину в старый город подальше от криминальных окраин. Поехал в Кандалскую и обнаружил ее комнату пустой. Хозяин квартиры на вопросы, куда девалась его жиличка, не ответил. Вдруг совершенно забыл русский язык. Алексей взволновался еще сильнее. Он взял хозяина за ворот и повел в ближайший участок. Приговаривал при этом: «Вспоминай, сукин сын, или сидишь в тюрьму за... Ладно, я придумаю за что». Латыш упорно молчал. В канцелярии сыщику опять встретился помощник пристава с забавной фамилией Кашко. «О, Аркадий Францевич», — обратился Алексей, — «помогите, пожалуйста, разобраться». «Охотно. Обещайте только никого в нашем участке не бить». Помощник пристава допросил квартирного хозяина по-немецки и озабоченно перевел его слова Лыкову. «Он утверждает, что вашу знакомую увезли вчера вечером насильно». «Кто и куда?» «Он не знает». «А если я ему кулак покажу?» «Алексей Николаевич, у нас в Риге так не делается». Сыщик думал недолго. Он отвел Кашко в угол и попросил не упоминать этого случая ни в рапорте, ни в журнале происшествий. По крайней мере, в течение ближайших суток. Отставной подпоручик смутился. Ему не нравилось, что в его участке похитили человека, а он должен молчать об этом. Поняв опасения Кашко, Алексей сказал: «Ну, тут не обошлось без Кристлиба». «Из чего бы этого взяли? А больше некому. Рейтар с Ярышкиным мертвы. Русским бандитам сейчас не до купеческих вдов. Это дохлый август. И что вы сделаете? Отыщите, где прячут Лизу, и пойдете на штурм? А останется ли она живой после вашей атаки? Но ведь совершено преступление. Украли женщину. Как же мне смолчать? Потом найдут ее мертвой и с меня спросят. Не с вас, господин надворный советник. Вы-то уедете в свой Петербург, а с меня. За сутки ее не убьют». «Да откуда же вы это можете знать?» — воскликнул Кашко. «Ну, рассудите хотя бы с точки зрения здравого смысла. Видимо, ее похищение как-то связано с трактиром, который купил в метавской части Язеп Титус. Это его нашли зарезанным в Кабровских флешах?» «Да. Титус был сожителем Лизы Эглит. Заведение приобрел на деньги, украденные у атаманов московского форштата. Взял на чужое имя, поскольку не мог рассчитывать на промысловое свидетельство. Ага, со своим-то прошлым». Помощник пристава понял сыщика с полуслова. «Хорошо, хорошо, пусть так», — сказал он. «Но зачем Эглит дохлому Августу?» «А только затем, чтобы узнать имя фиктивного владельца заведения», — убежденно ответил Лыков. «А если она не знает?» «Ну, тогда Лизу отпустят. Августу лишняя кровь не нужна». «А если знают?» «И в этом случае тоже отпустят. А вот если вы сейчас подадите рапорт, и дело о похищении примет официальный оборот...» «Ну, что изменится за сутки?» — упорствовал Кашко. «Август отыщет трактирного владельца. Пока лучше ему в этом не мешать. Целее будет госпожа Эглит». Кашко протянул сыщику руку и вздохнул. «Ох, вводите вы меня в служебный проступок. Но ваши предположения убедительны. Хорошо, я молчу ровно сутки. Дальше составляю рапорт, и пускай меня увольняют». «Да никто вас не уволит, Аркадий Францевич. Поверьте старому сыщику. И вообще, переходили бы вы из общей полиции в сыскную. У вас логический ум. Вас можно убедить разумными доводами. И вы, что самое главное, быстро схватываете все». «Я подумаю», — усмехнулся отставной подпоручик. Выйдя из участка, Лыков сразу отправился на квартиру к Никифорову. В душе он вовсе не был уверен, что Лизе Эглит ничего не угрожает и что на завтра ее отпустят. Сыщику повезло, Александр Лукич оказался дома. «А вы почему не на заводе?» «Так место освободится только через неделю. Но что случилось-то, Алексей Николаевич? На вас лица нет». «Лизу Эглит похитили. Мне нужна ваша помощь. Называйте любую цену». Лыков описал события последних дней и повторил свою догадку о причинах похищения женщины. Никифоров задумался. «Что-то не то, Алексей Николаевич», — наконец произнес он. «Но зачем дохлому Августу тратить время и искать этот злосчастный трактир, а? Чтоб себе его забрать? Да опасно. Деньги там не его. Придут обокраденные и попросят вернуть. Но двое мазов уже ни о чем не попросят. Фу, ну и что? Их наследники вот-вот объявятся. Подерутся на московском форштате, да перестанут. Выберут, наконец, себе короля, и тогда тот начнет ревизию владений. Где деньги от разгромленной квартиры? Титус спер. А почему не нашли? А он их в трактир вложил. А где тот трактир, почему не у нас, вернуть? Ну и так далее. Ваши предположения, Александр Иванович. Да все встает на свои места, Алексей Николаевич, если дохлый Август выполняет чей-то подряд. Ну, например, Цвейберга, будь он неладен. А ведь вы правы. Я сам должен был об этом догадаться. С одной стороны, старший Титус объегорил множество людей. Но все по мелочам, за которые не убивают. С другой стороны, наворованные им средства трактир не купить. Вопрос. Где он взял основной капитал? Украл у Цвейберга. Так? Полагаю, что так. И немец подрядил короля Метавского Форштадта разыскать имущество. Тогда дела Лизы плохи. Это почему, Алексей Николаевич? Ну, опознает она дельца. Да и гуляй на все четыре стороны. Да не нужна она им живая, обоим. На кону десятки тысяч рублей. А тут свидетель, баба, кому-нибудь да разболтает. Безопаснее приткнуть ее и дело с концом. Август убивец по натуре, а Цвейберг тоже никого за людей не считает. Так что Лизу спасать надо. Мужчины помолчали, Лыков косился на собеседника, ждал, что тот скажет. Но Никифоров никак не решался. Александр Лукич, помогите мне. Найдите, где держат Эглит. Попытаюсь, ответил Зверогон. Есть у меня одна догадка. Ждите здесь, никуда не уходите. Бывшего сыщика не было 3 часа. За это время надворный советник извелся. Прав ли он, что не дал делу о похищении законный ход? Вдруг Лизу сейчас убивают из-за его промашки? Наконец Никифоров вернулся. «Нашел», — сказал он с порога. «Где?» «У дохлого Августа есть особнячок для всяких таких развлечений. Иначе говоря, девок ему туда возят». Ну, не в дом же их звать, он же человек женатый. И что? Особнячок-то отсюда неподалеку, угол фрау Янбургской и Саукенской улиц. А почему вы уверены, что Лиза Эглит именно там? Ну, когда я проходил по улице, то нарочно задержался в табачной лавке напротив, наблюдал оттуда за домом. Подъехала пролетка. Из нее вышел Томаш Шунас, содержатель трактира возле станции Зассингов, под конвоем 2 мрачных таких ребятишек. Завели его в особняк, а через 5 минут выпустили. Радостный, тот сел в экипаж и, дай бог, ноки. Так что ваша догадка верна. Лиза там, и ей возят на опознание всех окрестных трактирщиков. «Надо спешить», — деловито констатировал Лыков. Вынул из кармана свой револьвер, откинул барабан, внимательно осмотрел патроны и остался доволен. «Я не смогу, Алексей Николаевич», — взмолился Никифоров. «Вы из департамента полиции, а я кто? И потом, вы уйдите, а мне тут жить? А что, если ранят или убьют? Кто мать мою содержать станет?» Да успокойтесь, вы, Александр Ильич. В дом я пойду один. Как? Один? Их там несколько человек. Я пойду один, повторил сыщик. От вас мне надо только, чтобы вы отвлекли их, когда я полезу внутрь. И как же я отвлеку? И ведь запомнят ребята мое лицо, даже если у вас все получится, меня отыщут и накажут. С Кристлебом шутки плохи. А мы вас загримируем. Кем? Возмутился Зверогон. Старьевщиком? Или курьером? Вон на стене висит гитара. Вы играете, Александр Ильич? Ну, бренчу немного. Озадаченно ответил бывший сыщик. Есть одна идея. Мысль эту Лыков почерпнул из рижских газет. В городе стали появляться уличные певцы. Они ходили по улицам в самых фантастичных костюмах, пели дурными голосами самодельные серенады и вымогали за них деньги у обывателей. Мода эта пришла из Европы и подверглась осуждению газетчиков. Мы оденем вас таким певцом, бороду наклеим, родная мать не узнает. Встаньте у калитки и затяните, что попало. Один выйдет, чтобы вас прогнать. Постарайтесь отвлечь его хоть на минуту, и 100 рублей ваши. Последняя фраза окончательно подкупила Никифорова, и он успокоился и даже стал рассуждать. Что ж, ежели как следует загримироваться... Я видал тут одного такого. Петух. Шляпа с пером, плащ из фальшивого горностая и голос такой противный-противный. Вот и вы так же пойте. Чем хуже, тем лучше. Никто ничего не заподозрит. Заговорщики поехали в старый город, в магазин театрального реквизита. Одели бывшего надзирателя подобающе. Потом в номере Лыкова загримировали и разучили пару дурацких песенок. С бородой и в зеленых очках Зверогон был неузнаваем, в чем сам убедился, взглянув в зеркало. Ну, пора. Экипаж высадил трубадура за квартал до разбойничьего логова. Алексей соскочил чуть позже и вдоль забора двинулся к цели. Вот и нужный особняк. Надворный советник прошел мимо калитки, незаметно осматриваясь. Только вдалеке маячил прохожий, рядом было пусто. Одним прыжком сыщик перемахнул через невысокий забор. Конечно, он здорово рисковал. Вот так наобум без разведки. А как тут разведаешь? Пока нянькаешься, Лизу уже удавят. В любой момент могут привести того самого трактирщика. Женщина его опознает. И после этого будет не нужна. Не думая об опасности, Лыков пробрался к двери. Сердце учащенно билось, как всегда это бывало перед схваткой. С двумя-тремя он справится. Благо фактор внезапности. А если их там больше? Стрелять первому нельзя, ведь он тут, по большому счету, незаконно. И как тогда отбиваться? Но в это время из-за калитки послышались гитарные аккорды, а затем хриплый голос. Бояться стало некогда, сейчас начнется. Зверогон пел целых 5 минут, прежде чем его услышали в особняке. Голосил он на редкость противно, так что надоел обитателям притона. Стукнул открываемый засов, и во двор вышел крепкий детина в жилетке и рубахе с засученными рукавами. Что они там, пытают ее, что ли? Детина закричал что-то по-немецки и двинулся к калитке. Мгновенно Лыков прошмыгнул за его спиной в дом. На первом этаже было тихо и на вид безлюдно. Со второго доносился чей-то сердитый голос. Не вынимая оружия, Алексей бесшумно поднялся по лестнице. В большой комнате у окна стоял здоровяк и бронился на незнакомом языке. В 2 прыжка сыщик приблизился и нанес сильный удар сзади по шее. Бугай без звука повалился на пол. Лыков осмотрелся. Вон дверь. В ней торчит ключ. Он повернул его, вошел в комнату и увидел Лизу. Та сидела в кресле с усталым перепуганным лицом и глядела на входящего. Увидав вместо мучителей Лыкова, женщина ахнула. Тихо, тихо. Сколько их в доме? Лиза, закусив губу, молча мотала головой. Какие же красивые у нее волосы, в очередной раз подумал сыщик. Сколько их в доме? Повторил он вопрос. Двое. Теперь быстро за мной. Он взял Лизу за руку и повел наружу. Вскоре они оказались на улице. Там продолжалась перебранка между менестрелем и 2-м охранником. Увидев парочку, Зверогон со всей дури заорал новую песню. Тут Лыков подкрался сзади и тем же приемом свалил бандита. В поджидавшем за углом экипаже все 3 помчались прочь. В гостинице Никифоров переоделся, смыл грим и был с благодарностью отпущен. Алексей сунул ему в ладонь сотенный билет и с чувством пожал руку. После этого он занялся Лизой. Эглит была очень измучена пленом. Когда она поняла, что опасность миновала, женщина вместо того, чтобы радоваться, ударилась в слезы. С ней началась истерика. Как быть? Сыщик не знал способов унять плачущую женщину, вот разве что один. Побегав по номеру со стаканом воды, он сам уже стал близок к нервному срыву. Наконец Лыков решился. Ну, чего не сделаешь из человеколюбия. Он взял Лизу на руки, легкую как пушинку, и отнес ее на кровать. Та сразу замолчала. «Какие у тебя дивные волосы!» Женщина сначала отстранилась в удивлении, но потом обняла сыщика за шею, прижалась к нему мокрым от слез лицом и стала жадно целовать, словно хотела этого целую вечность. Сыщик поселил Эглит в доме номер 1А на Парковой улице прямо над полицмейстером. Квартира была очень дорогая, и Алексей снял ее всего на месяц. За это время он надеялся завершить свое дознание. У подъезда дежурил городовой, охранял начальство и заодно Лизу. Она не выходила на улицу, все нужное ей приносила коридорная прислуга. Лыков под предлогом занятости навещал женщину редко и только днем. Алексею было неловко за то, как он ее успокаивал, и он не хотел повторения. Еще сыщик известил Кашко, что пленница на свободе, и не забыл поблагодарить помощника пристава за содействие. Между тем, уличные беспорядки на московском форштате разгорались. За один день произошло 8 нападений на прохожих. И не только грабежи. В трактире Баллада на Большой Лубанской понес смерть на месте громила из шайки Клёцкина. На углу Мельничной и Суворовской ранили ножом женщину и шедшего мимо военного писаря. Ткнули и ушли, даже не обобрали. Близ городской водокачки у Крюденеровской дамбы напали с удавкой на мещанина, приписанного по спискам евреев. Повалили, чуть не задушили и раздели буквально догола. А на городском торфяно-пудретном заводе в нечистотах, вывозимых из отхожих мест, нашли разрубленный на части труп неизвестного. И, как назло, в ту же ночь вспыхнул лесопильный завод купца Гиндина на Пеленговской улице. Дотла сгорело громадное количество лесного материала. Убыток превысил 500 000 рублей. Полицмейстер Войтов, захватив для поддержки городского голову Керковиуса, явился к губернатору и обвинил в беспорядках Лыкова. Этот командированный безответственно вмешивается в дела полицейского управления и побуждает уголовных к активизации. Суровцев при подчиненных вызвал Лыкова и попросил объясниться. Тот детально рассказал, что творится на московском форштате, когда все это началось и при чьем попустительстве. Ничтожность Войтова, впервые узнавшего многие вещи из доклада приезжего, стала очевидной. Еще сыщик рекомендовал принять две меры. Вызвать на помощь войска гарнизона и запретить в московской части продажу крепких питий. Суровцев с этим согласился. На ночное патрулирование вышли военные караулы Рижского учебного унтер-офицерского батальона. А все 107 ренсковых погребов для продажи на вынос, что есть на форштате, были запечатаны. Уже через день жизнь в городе вошла в обычное русло. Сотрудничество с Кнаутом дало, наконец, результаты. Коллежский асессор вызвал Лыкова и протянул ему серебряный папиросник. Узнаете? На крышке была изображена охотничья сцена. Неужели это вещь Язы Патитуса? Она пропала из его кармана в ночь убийства. Тот самый? Весьма вероятно, ответил начальник сыскной части. Ви, откройте, посмотрите, что внутри. Лыков раскрыл порт папирос. Там пусто. Там есть секретное отделение, — подсказал Кнаут. Питерец нашел его и обнаружил внутри картонные фигурки мужчины и женщины. Скрепленные особым образом, они могли двигаться, совершая неприличные телодвижения. Немецкий. Брезгливо поморщился Алексей. Я видел такие в Берлине. Но как доказать, что он принадлежал Ядзепу Титусу? Ведь похоже, что надо предъявлять госпоже Эглет. Как раз об этом я и хотел вас попросить, ехидно ответил коллежский асессор. А вы ее, как бы это выразиться, опекаете, вот. Ну, и опеките. Не по-русски сказали, но в точку, смиренно вздохнул Лыков. Скажу. Он отправился на парковую. Лиза уже пришла в себя и теперь испытывала неловкость. Квартира дорогая, кто за нее платит? Лыков человек женатый и скоро уедет домой. Он ничего за свои деньги не требует. Тот случай был единственным и, видимо, не повторится. А в содержанке в 30 лет идти как-то не хочется, да и поздно. Надворный советник в очередной раз сказал ей, что скоро закончит дознание. Вернется Иоанн Францевич, они сядут втроем и обсудят Лизино будущее. Что-нибудь да придумают. А пока надо взглянуть на одну вещь. Эглит открыла порт папирос и покраснела. Да, это Язепа. Он любил показывать секретное отделение приятелям. Это вульгарно, но ему понравилось. Сыщик попросил женщину подписать протокол опознания и вернулся в сыскную часть. Кнаут ждал его. Ну как? Госпожа Эглит подтвердила. Это вещь Язепа Титуса. А где вы ее нашли? Доделали обычный обход и навестили ювелира Криша Крамса. Про него известно, что он скупает заведомо ворованные вещи. А тут еще эта история с империалами. Ну, я полагаю, вы слышали. Лыков догадался, о чем речь. В различных городах России стали появляться фальшивые империалы 15-рублевого достоинства с годом чеканки 1895 или 1896. А настоящие чеканятся с 1897. Но мы получили из вашего департамента циркулярное письмо, пошли по адресам и у Крамса обнаружили эту штуку. Я сразу подумал о Титусе. Нажал на барыгу, тот сломался. Сообщил, что папиросницу ему принес распорядитель гостиницы Чикаго, Вильгельм Вибе. Гостиница? Позвольте, а при чем здесь гостиница? Ну, надо знать местные особенности. Назидательно пояснил Кнаут. Чикаго находится на Малой Монетной улице, дом 7. Хозяин — купец Люткевич. Но это лишь прикрытие. А вообще же это бордель. Причем низкопробный. Ага, понял вас. Кто-то расплатился им за девочек. Именно. И мы теперь знаем, кто. Да ладно, не томите душу, Александр Иванович. На московском форштате есть вор. Фионент Лакомкин. По кличке Вельзевул. Он парень самостоятельный. Ни к одному из больших хороводов не причислен. Живет в 4-м участке, Калужской. Поехали. Да были мы уже там. Были. Скрылся Лакомкин. Ну, дворника нужно расспросить. Алексей Николаевич, укоризненно остановил питерца рижанин. Ну, говорю же вам, надо знать особенности. А что я опять сказал не так? Рижские дворники не имеют ничего общего с вашими. Во-первых, в городе их очень мало. Они все без исключения латыши. По-русски почти не говорят. Но проблема даже не в этом. наши дворники не занимаются пропиской жильцов. Они не ходят с паспортами в участок. И вообще, они мало имеют дело с полицией. И на воротах не стоят. Черт-те что, возмутился надворный советник. И чем же они тогда занимаются? Только упоркой тротуаров. Ну, еще могут дрова поднять на верхний этаж за отдельную плату. Ну и ну. Значит, про жильцов рижских дворников спрашивать бесполезно. Именно так. Да. И как нам тогда искать этого Лакомкина? Да как обычно. Облавы на всей притоне. Сегодня ночью и начнем. Пойдете с нами? Посмотрите, как мы тут кувыркаемся. Да охотно, Александр Иванович. И спасибо за приглашение. Так Лыков оказался на облаве. Здешняя сыскная делала их 1-2 раза в месяц. Обычно задерживали до полусотни темных людей, живущих с неявленными видами. Попадались также воры, высланные из Риги в уезды под надзор полиции с воспрещением возвращаться. В этот раз сыщикам досталась добыча покрупнее. И все там же, на Калужской, где притон на притоне. Растягаев задержал беглого арестанта Филиппова, сосланного на Сахалин. С ним вместе играли в карты два известных вора. Никто из задержанных не оказал сопротивления. Это не принято на московском форштате. Взяли еще 68 человек всякого сброда. По разбирательству часть была освобождена, часть передана за преступление в надлежащие суды. Больше половины доставили сразу в работный дом. Остальных выслали из Риги к местам приписки. Кнаут был очень доволен поимкой беглого каторжника. Такие люди – редкость в прибалтийских губерниях. Но Алексею нужен был Фионент Лакомкин, а он как раз и не попался. Кнаут прикрепил к питерцу своего лучшего надзирателя Ганса Шлангенберга. Два сыскаря целый день ходили по форштату и нашли же вора. Нашли! Тот скрывался в столовой и чайной номер 1. Дешевые народные столовые и чайные в Риге устроены благотворителями. Днем и ночью в них выдают горячую пищу. Порция супа стоит 6 копеек, каши 8, кружка чая с одним куском сахара копейку, чашка кофе с двумя кусками сахара 2. Чайная и столовая номер 2 расположена на берегу Двины напротив замка и открыта круглый год. В летнее время открываются еще две столовые, номер 1 между Железным мостом и Красными амбарами и номер 4 на острове Кенгерагге, специально для плотовщиков. Вот куда девалась столовая номер 3, Лыкову никто не смог объяснить. Лакомкин, одетый в отрепье, сидел в чайной и изображал из себя неимущего бродягу. Но Шлангенберг со смехом выволок его за руку на улицу. — Эй, нищеброд липовый, пошли в сыскную, мы тебя третий день ищем. — А на кой я вам сдался? — Ну, господин пристав тебе все объяснит. На поверку вор оказался крепким орешком. Бывалый, много повидавший, он не испугался угроз Кнаута. Порт папирос признал, но спокойно соврал, что купил его в той же чайной у незнакомца. Пристав побился и отправил его в следственную тюрьму.